Ветер, бродяга, посмотрит мне вслед. Тень растворится во мгле, ускользая. Поздней порой возвращаюсь один. Ветер смеется, с листвою играя. Знаю одно, праздник кончился давно. Свеча догорает, тихо рыдая. Так уж дано, вместе быть не суждено. Понимаешь, я понимаю. Дом мой холодный остыл без тебя. Солнечный свет его не согреет. Так уж случилось, разлука пришла. Наполнив мой дом, знаю одно, праздник кончился давно. Свеча догорает, тихо рыдает.